И тогда Райан подумал, а почему, собственно говоря, и нет? Это была неожиданная, даже безрассудная мысль, стукнувшая ему в голову. Потому что он прекрасно понимал, Сэм и Карвилл, у него нет ни единого шанса. Но тут, словно кто-то невидимый, наблюдавший за ним со стороны, отвесил ему в спину хороший такой пинок, и Райан отправился к девушке. В какой-то момент все же собирался передумать, но внезапно понял, что сейчас будет еще один пинок, или же это крючок, на который он попался. Поэтому он все-таки подошел, остановился рядом и посмотрел на Эмму Карвилл сверху вниз. Роста она была среднего, каблуки, кажется, не носила, потому что никакой диспропорции в ее фигуре Райан не заметил. Наоборот, фигура была слишком уж пропорциональная, настолько, что он даже засмотрелся на некоторые ее особенные выпуклости. Запах духов тоже оказался хорош, порывистый и немного терпкий. Именно таким представлял себе Райан темперамент Эммы Карвилл. И представлял бы себе и дальше, а заодно бы разглядывал радовавшие глаз пропорции, думая о том, что одно лишь созерцание красавицы из Меридии вносит гармонию в его внутренний мир. В этот момент Эмма повернулась и смерила его взглядом ярко-синих глаз. Райану показалось, что в них что-то промелькнуло, похожее на интерес. Но тут же исчезло, а на лице девушки появилась безразличная маска. «Ну, давайте уже спрашивайте», — заявила Эмма, и Райан отметил, что в ее голосе чувствуется легкий южный акцент, но при этом говорит она на велидорском правильно. «Что у вас на уме? Единственное, дайте мне поесть, пока не набежали остальные. И вот еще никаких импринтов, пока у меня бутерброд во рту. Ненавижу эти новомодные штуки». «Вообще никаких импринтов», — согласился с ней Райан. «Я тоже терпеть их не могу. Подать вам еще бутерброд, леди Карвилл? Или же предложить вам вон те корзиночки с икрой? На вид они восхитительны. Может, попробуем, каковы они на вкус, пока весь стол полностью в нашем распоряжении?» Она моргнула, а потом рассмеялась. «Это лучшее интервью в моей жизни», — все еще улыбаясь, заявила ему. «Потому что никакой вы не журналист». «Должен признаться, что не имею к журналистской братии ни малейшего отношения», — покаянным голосом произнес Райан. Затем потянулся за выбранным Эммой салатом, добавив на ее тарелку пару корзиночек, а она кивнула, явно заметив на его запястье отвратительно кровавую печать участника игр. «Мне жаль, что я вас перепутала. Но давайте об этом никому не скажем». «О том, что леди Карвилл обладает отличным аппетитом?» — уточнил Райан, протягивая ей тарелку. «Обещаю, я унесу эту тайну с собой в могилу. Причем подозреваю, на первом же завтрашнем поединке». Эмма рассмеялась над его шуткой, а Райан подумал, какое-то странное дело с ним происходит. Потому что внезапно он ощутил, как исковерканные ранением магические каналы, до этого многократно его подводившие в моменты, когда ему требовалась магия. Так вот, от той деформации не осталось и следа, и теперь магия текла ровным и сильным потоком. Как и раньше, когда он был лучшим на своем курсе. Как и на войне, когда он вел в бой десятки магов, став героем одного из самых кровавых сражений. «Но если вы уже знаете мое имя», — произнесла Эмма, — «то я бы не отказалась узнать ваше». Он обругал себя за подобную невежливость. «Райан Брентон», — поклонившись, представился ей. «Массовка на первый отборочный тур». «Не понимаю, почему вы себя недооцениваете», — пожала плечами Эмма. «Я бы сказала, что у вас отличный магический потенциал. А дар?» Она шагнула чуть ближе. «Универсальный, но со склонностью к магии огня, как у многих мужчин, побывавших на войне. Я ведь права? И вы воевали?» «Вы ни в чем не ошиблись», — пробормотал Райан. «Вернее, все было именно так, до момента, пока меня...» Но Эмма его не расслышала. «Скажу вам сразу, что я бы не хотела оказаться вашим соперником на играх. Так что даже к лучшему, что женские и мужские турниры будут проходить отдельно, и мы с вами не пересечемся во время поединков». Затем снова добавила. «Еще раз простите, что приняла вас за журналиста. Это во всем голод виноват». Он собирался ей ответить в шутливой манере, а потом придумать, как ее увлечь, очаровать, чтобы ни в коем случае не упустить случившееся с ним чудо. Потому что этим чудом являлась Эмма Карвилл, которая что-то с ним сделала. Или же с ним случилось что-то рядом с ней, потому что Райан внезапно почувствовал невероятный всплеск сил и прилив энтузиазма. Если Эмма и дальше будет подле него, вернее, станет его, то он обязательно поборется. И за нее, и за себя, и за всю свою семью. Победит, как он делал всегда до того проклятого ранения, а заодно решит любые проблемы. Кроме одной. Потому что к ним с недовольным видом направлялся Люций Харроу, его старый знакомый, сын стального магната и нынешний жених Эммы Карвилл. «Вижу, ты встретила моего бывшего однокурсника даже раньше, чем я успел вас представить», подойдя, произнес Люций, и его голос прозвучал резко и ядовито. «Но должен тебя предупредить, моя дорогая Эмма, что это самый непутевый из всех выпускников Академии магии Мейворта. Брентон в долгах, как в шелках». Райан мысленно поморщился. Люцию еще со времен учебы было неведомо чувство такта. Но, похоже, тут явно что-то личное. Неужели Харроу задело то, что Райан разговаривал с его невестой? «Скажи мне, Брентон», — продолжил наседать Люций, «вас с сестрами еще не выставили на улицу? Если так, то можешь обратиться ко мне. По старой дружбе я одолжу вам немного денег. Ведь никто в городе давно уже не дает Брентонам в долг, не так ли?» Не успел Райан послать его куда подальше, как раздался возмущенный голос Эммы. «Сейчас же прекрати», — заявила она. «Ты совершенно невыносим». «Я пришел за тобой, моя дорогая», — мягко произнес Люций, делая вид, будто не заметил ее раздражение. «Тебя давно ищут распорядители. Неужели ты забыла, что тебе нужно выступить с речью за всю команду из Меридии?» «Уже?» — растерялась Эмма. «Я-то думала, что моя речь будет в конце мероприятия». Но Люций был неотвратим, поэтому Эмма, кинув быстрый взгляд на Райана, произнесла извиняющимся голосом. «Мне и правда нужно идти, но я уверена, что мы с вами еще встретимся, потому что вы обязательно будете в числе тех, кто пройдет в следующий круг». «Иди, моя дорогая», — произнес Люций. «А я немного поговорю со своим старым товарищем». Эмма кивнула и ушла, тогда как Люций уставился на Райана холодным, колким взглядом. «Даже не вздумай к ней приближаться», — заявил ему. «Она моя. Скоро я на ней женюсь, так что, если я еще раз увижу тебя поблизости, то сгною тебя в долговой яме». «Вряд ли тебе это удастся, Харроу», — усмехнулся Райан. «Скорее ты побежишь жаловаться своему отцу, потому что сам из себя ты мало что представляешь». «Кто бы говорил, Брентон?» — огрызнулся Люций. «Но я тебя предупредил». Затем он развернулся и ушел, а Райан остался в пустом зале для фуршета. В голове у него одна за другой вспыхивали приятные картинки. Как он догоняет и бьет по лицу этого самодовольного индюка. И не только по лицу. Но догонять и бить индюка он все же не стал. Понимал, что в этом нет никакого смысла. Вместо этого поставил свою тарелку на стол, потому что у него пропал весь аппетит, а затем неторопливо отправился к выходу. По дороге он думал об Эмме Карвилл, заодно наслаждался возвращением магии, теряясь в догадках, надолго ли продлится случившееся с ним чудо.